«Нигде», — честно ответил он. Все равно не имело смысла скрывать эту информацию. Коннор засунул руки в карман штанов и, слегка покачиваясь на носках, плутовски улыбнулся. «А что если я скажу, что у меня есть для тебя замечательное предложение? Великолепные апартаменты в центре Лондона всего за 1 галеон в месяц. Дешевле ты не найдешь». Ничего не ответив, Гарри молча уставился на Коннора. «Конечно, апартаменты включают и меня в довесок, поэтому и цена для тебя будет в 2 раза меньше. Что думаешь?» – продолжил Коннор. «С чего ты вдруг предложил мне это?» «Ну, я на мели. Денег нет, а жить где-то надо. Сам я тоже недавно прикатил сюда. А ты вроде нормальный парень, хоть немного и говнюк. Он однозначно не тот, кем притворяется. Но является ли он Реддлом?» – спросил Гарри сам себя. Реддл, по его мнению, если и воспользовался оборотным зельем, то захватил бы внешность кого-то, кто уже работал в министерстве и занимал хоть какой-то пост. Так бы у него было больше пространства для маневров. Понятно, почему молодой Реддл в моем мире принял облик Янны, а не кого-то из учителей. Их было бы сложнее захватить, да и Хогвартс они практически не покидают. А вот у Реддла из Диадемы таких проблем с работниками министерства сейчас нет, подумал Гарри. Нет, я все еще уверен, что он, это Кира, или Джон, или кто-то еще. Хотя, с другой стороны, поведение Коннора обезоруживающе в своей простоте, что вызывает только больше подозрений. «Ну так что думаешь?» – спросил Коннор. «Апартаменты желательно посмотреть сегодня, иначе могут увести». «Хорошо», – Гарри нахмурился. «Этот парень определенно сбивал его с толку. Давай посмотрим». В это время с правой стороны от него прошла ведьма в мантии на несколько размеров больше нужного. Ругаясь с низкорослым полным мужчиной, она одновременно успевала еще и огрызаться на мисс Уилкс, которая шла сзади них. «О, ты только подожди меня минутку, потом продолжишь свою мысль, а я пока пойду поговорю с Тей», сказал Коннор и пошел за мисс Уилкс, которая, бросив мужчину и женщину возле фонтана, уже отошла от них. Ведьма в большой мантии показалась чем-то смутно знакомой Гарри. Стараясь не привлекать лишнего внимания, он медленно подошел поближе, чтобы подслушать разговор. «Ты меня так однажды в могилу сведешь», выкрикнул мужчина, потрясая кулаком. «Я не понимаю, чем ты недоволен?» Женщина поправила свои спутанные блондинистые локоны. Ее блеклое лицо было лишено косметики. «Ты же хотел сенсаций, но не таким путем. Тебя за это могли упечь в тюрьму». «Ой, да охладись ты хоть немного», — женщина громко цокнула языком. «Оборотное зелье я купила в Индии, где оно продается абсолютно легально, а у маглопьянчушки, у которого я одолжила волосок, я взяла письменное разрешение, что я могу принять его внешность, так что ни один закон не нарушен. Зелье я не варила и чужую внешность человека без его согласия не принимала. Эта эквилибристика с законом когда-то выйдет тебе боком, Рита», — мужчина покачал головой. «Как видишь, у цепных псов Дамблдора не получилось мне что-то предъявить, и у других, в обозримом будущем, тоже не получится», — поучала та в ответ. Заметив, что за ней наблюдает Гарри, она довольно оскалилась. «Так-так-так, Лоуренс, а ты прошел проверку в Ордене? Тебе уже дали работу? Если захочешь поговорить об этом, то вот моя визиточка. Замечательное изобретение маглов, не потеряй его». Подойдя к Гарри, она всучила ему прямоугольную карточку с текстом «Рита Скитер, специальный корреспондент ежедневного пророка. Свяжись потом как-нибудь, и ты опять сможешь встретить Мюрреля», — подмигнула она ему. У Гарри от удивления расширились глаза. «А ну вон отсюда!» Подбежала к ним мисс Уилкс и выхватила визитку из рук Гарри. «Немедленно уходите отсюда, вам тут не рады». Подхватив сопротивляющуюся Риту Скитер и полного мужчину под руки, мисс Уилкс стала буксировать их в сторону стены с каминами для перемещений. «Общественность должна знать про деятельность ордена. У вас не получится заткнуть рот прессе», — скандалила Рита, привлекая к себе внимание зевак. Незаметно из ее кармана выпала на пол еще одна визитка. «Если не ежедневный, то другие газеты разберутся». Недолго думая, Гарри заставил карточку с координатами журналистки влететь себе в руку. Спрятав визитку в карман, он безразлично наблюдал, как мисс Уилкс затолкала Риту и мужчину в камин и кинула им под ноги порох. Когда те исчезли в клубах зеленого дыма, она вернулась к Гарри. «Даже не вздумай связываться с журналистами наших газет. Если про это прознает начальство, то ты вылетишь отсюда быстрее, чем сможешь выкрикнуть «вунш-пунш», — предупредила мисс Уилкс. Пылая от гнева, она развернулась и пошла прочь от него. «Водила!» — воскликнул Коннор, незаметно подкравшись к Гарри. «Ну, «Так что, пошли, куда?» – удивился Гарри. «Смотреть апартаменты же. Прямо сейчас, у меня еще есть кое-какие дела. Это не ждет», – Коннор покачал головой. «Лучше сегодня». Гарри посмотрел в сторону большого коридора, откуда их вывела Кира. Сейчас там стояли три Авроры и никого не пускали. «Вот черт, а я хотел еще вернуться и походить там», – расстроился Гарри. «Похоже, придется смириться, что диадему за день-другой прикарманить не получится». «Хорошо, пошли», – сказал он. Проехавшись на громадном лифте в конце коридора, они вышли в фойе музея естествознания. Вокруг сновали посетители, разглядывая экспонаты и скелеты динозавров. Никого из них не заинтересовали двери лифта, которые появились на одной из стен. Видно, так же, как и на здании тети Клео, на лифт было наложено специальное заклинание, которое скрывало его от взгляда обычных людей. Коннор предложил прогуляться пешком до апартаментов. Гарри не стал с ним спорить и молча шел рядом. «Понятно, почему он не стал расспрашивать меня в министерстве, откуда я знаю про него, но почему он сейчас ничего не предпринимает?» Гарри следил за каждым движением Коннора и был готов напасть в любой момент. Коннор в это время восторгался Великобританией и ее чудесным климатом. Беззаботно болтал про то, как путешествует по миру. Гарри не перебивал его, но и не вслушивался в то, что ему заливали в уши. Все, о чем он думал, так это о том, что как бы это парадоксально ни звучало, но он был достаточно силен, чтобы потягаться с Ридглом. Мини-битва с Грюмом только добавила ему самоуверенности. Тогда, на проверке, он был ограничен только тем, что ему приходилось подделывать своей стихийной магией обычное палочковое волшебство. К примеру, Грюм перехватил его огонь, и да, это бы стало проблемой для обычного мага, но не для Гарри. Ему не нужно было колдовать волшебной палочкой, чтобы вызвать адский огонь, да и инсендиа ему был бесполезен. Ему не требовалось мучиться с Левиаса или Локомотором, чтобы что-то поднять в воздух. И даже потеря волшебной палочки из-за Экспеллиармуса вызвала бы только небольшую досаду. Да, тягаться с несколькими волшебниками одновременно ему, скорее всего, будет не по зубам. Но против одного мага, который не знает о его возможностях, шансы победить были велики. Тем более, когда можно отбросить в сторону необходимость скрывать стихийную магию за палочковым волшебством. Веритасерум, как и антиоперационный порошок, я с собой не взял из-за боязни, что меня могут проверить в министерстве, так что придется попытаться пробить его окклюментную защиту легилименцией. Ничего, времени у меня для этого достаточно, мстительно подумал Гарри, смотря на Коннора. Мне, конечно, можно подсунуть ложные воспоминания, как я поступил с тем же Джоном, но не получится конструировать правдоподобную историю на ходу, если я начну интересоваться буквально всем, обстоятельно и очень-очень долго. Если Коннор – это Реддл, то церемониться с ним Гарри больше не собирался. Чего ему следовало бояться, так это только дементоров или того, что он лишится зрения и не сможет нормально направлять магию. Но тварей в черных балахонах поблизости не было, а слепота Гарри пока не грозила, так что Реддлу, как он считал, будет сложно что-то противопоставить. Коннор завел их на пустую улочку с грязными кирпичными домами. Гарри не мог поверить, что где-то в городе еще были такие обветшалые здания. Ветер перекатывал по асфальту пустые пакеты и обертки от шоколадных конфет. Даже снег на земле выглядел каким-то серым. «Вот мы и пришли», — обрадованно воскликнул Коннор, поднимаясь по ступенькам четырехэтажного дома. Открыв покосившуюся деревянную дверь, он зашел в парадную. Гарри, оглядевшись по сторонам, проследовал за ним и приготовился творить волшебство. Как только дверь за ними захлопнулась, Коннор оторвался от земли на несколько футов вверх и неподвижно завис. Глаза и рот у него резко захлопнулись. Вокруг его тела Гарри стремительно наколдовал тонкостенный купол, в котором отсутствовал воздух. Не крутануться, чтобы трансгрессировать, не колдовать Коннор больше не мог, а с закрытыми глазами даже беспалочковое волшебство толком не применить. Обрадовавшись той легкости, с которой получилось захватить Коннора, Гарри отступил в сторону и направил на него волшебную палочку. Легилименс. Гарри наткнулся в воспоминаниях только на бесформенное облако дыма. Не отступая, он стал давить на Коннора вопросами. «Кто ты? Как тебя зовут?» В воспоминаниях появился бесформенный образ человека, который стал спрашивать, что с ним происходит. Гарри продолжил копаться дальше. Легилименс. Минута шла за минутами, и из носа Коннора струйкой потекла кровь. Гарри не отступал. Его абсолютно не волновало, сколько времени займет этот допрос. Легилименс. Спустя 20 минут Коннор постепенно стал сдаваться. Гарри наконец получил доступ к недавним воспоминаниям. Вот Коннор заходит в министерство, проходит испытание. Мисс Уилкс отводит его и Софи для начального инструктажа. Рассказывает о правилах ордена, ничего интересного. Лигилиминс, когда ты принял оборотное зелье, опять бесформенное облако дыма, сквозь которое Гарри увидел слабые очертания гор. Какая-то глубокая речная долина с отвесными склонами. Девушка рядом. Лигилиминс. Еще 5 минут сопротивления. Лигилиминс. Кто ты? Красное облако вокруг головы Коннора, которое ранее выглядело гладко и совсем не двигалось, вдруг забурлило. Окклюментная защита полностью пала, и Гарри увидел неотфильтрованные воспоминания. Без зазрения совести он начал копаться во всем, до чего только мог дотянуться, проверяя его историю. Красное облако Коннора то бледнело, то темнело, когда появлялись разные сцены его жизни. Коннор не был Риддлом. Он был обычным парнишкой-калекой из Иллинойса с целым набором магических недугов. Вся его жизнь не более чем 2 года тому назад была наполнена лишь болью и чтением книг. Все, чего он хотел, это стать таким же обычным волшебником, как и другие. Увидеть мир, путешествовать, нормально ходить и не пользоваться специальным летающим креслом, в котором он сидел с 5 лет. И он нашел способ, как этого достичь. Зелье, которое было похоже на оборотное и которое варили индейцы, чтобы лечить таких, как он. Напиток был сложен в изготовлении, и смертность от него была невероятно высока, но он решил рискнуть. Зелье помогло. Он заполучил новое здоровое тело и взял себе другое имя. А чтобы никто посторонний не узнал об этом без его ведома, он даже постарался самостоятельно обучиться окклюменции. Гарри видел, как он говорил какому-то мужчине, что хочет начать новую жизнь в Великобритании и даже хотел бы стать Аврором. Мужчина же в ответ предупредил Коннора, что так просто его не возьмут, что в министерстве попытаются проверить его подноготную и если найдут там что-то, то работа ему не светит. В последнем промелькнувшем воспоминании Гарри сидел на проверке в министерстве и видел, как Коннор писал на бланке опросники в графе с именем слова «Коннор», псевдоним, настоящее имя. Дрожа, Гарри отступил назад и оперся спиной на стену. Чувствуя себя последней мразью, он вновь направил волшебную палочку на Коннора. Обливиет. Стерев последних 25 минут из его воспоминаний, Гарри опустил его на пол и развеял все свои чары. Коннор часто заморгал. Пошатнувшись, он схватился за голову и повернулся к Гарри. Все-таки не надо было вчера так много пить. Голова до сих пор трещит. Коннор шмыгнул носом. Недоумевая, он провел рукой над губой и с удивлением обнаружил кровь. «Фу-у-у, черт, мне срочно надо отдохнуть. Ларри, а что ты там стену подпираешь? Пошли уже!» Словно пьяный, Коннор стал подниматься на последний этаж. Гарри, придерживаясь за перила, медленно шел за ним. Пройдя к угловой двери, Коннор затарабанил в нее. «Мисс, как вас там, мы пришли!» Дверь открыла недовольная полная женщина с бородавками на лице, одетая в цветастые халаты тапочки-зайчики. Увидев Коннора, она тут же подобрела. «А-а, вернулся-таки!» Похоже, ее не смущала ни кровь на лице Коннора, ни потерянный вид Гарри. «Да, я нашел себе соседа. Давайте показывайте апартаменты». Прихватив ключи с крючка на стене, женщина поковыляла в другой конец коридора. «У меня тут лучшие и самые дешевые условия. К тому же все немногочисленные постояльцы не из маглов. Так что у вас не будет проблем. Дрянь, которая тут жила до вас, не платила по 3 месяца. Надеюсь, что хоть вы будете не такими». Подойдя к красной двери с номером 23, она открыла замок. «Вуаля! Посмотрите, какие хоромы! Можете осмотреться, а я пока пойду продолжу смотреть магловское телевидение». Апартаментами эту квартирку для гномиков можно было назвать с очень большой натяжкой. Основная комната имела окно, небольшой камин, продавленный диван и одно кресло. В углу были навалены дрова, на маленьком столике валялись трухлявые книги. Уродливая вешалка с набалдашниками в виде птичьих голов стыдливо ютилась за входной дверью. «Ты посмотри, какое окно!» Коннор восхищался видом на грязную улочку и пытался одновременно остановить кровь из носа. «Лучше варианта не найти. Я последнюю неделю мотаюсь по Лондону и ночую в отелях при магических наливайках, так что поверь мне». Гарри сел в кресло, не в силах больше терпеть дрожь в теле. «Ты можешь спать на диване, а я буду в кресле. Потом, когда эти бюрократы нам заплатят, можно будет снять что-то получше. Ну, так каков твой положительный ответ?» «Да, отличные апартаменты, Гарри», не поднимая голову, разглядывал деревянный пол. Вот и порешили. Тогда гони 8 секли, и я пойду договорюсь с мадам Бородавкой. Вытащив из кармана золотую монету, Гарри молча протянул ее Коннору. Скоро вернусь со сдачей. Коннор вышел из комнаты и оставил Гарри в одиночестве. Мне нужно было удостовериться, что он не Редл. Другого пути не было. Гарри закрыл лицо руками. Другого пути не было. Гарри в ужасе думал, через что заставил пройти ни в чем не виновного парня. Как хорошо, что он ничего не помнит. Как хорошо, Гарри почувствовал, как глаза наполняются слезами, поэтому он посильнее сжал веки. Вот только я никогда не забуду, что натворил. Коннор хорошо владел акклюменцией. Видно, он издался только потому, что то, что он скрывал, было не страшной тайной, а просто очень личным секретом. Ну и еще потому, что он не мог ни двигаться, ни слышать ничего, пока кто-то неизвестный рвался до крови в его воспоминания. Стараясь подавить все эти мысли, Гарри переключился на составление списка ближайших неотложных дел. Нужно слетать на крышу, где я перед походом в министерство оставил веритосерум и антиоперационный порошок. Потом нужно поднять все доступные сведения о Редле и узнать, не был ли он метаморфомагом. Значит, библиотека, но Редл мог не распространяться о таких своих умениях. Вон, даже то, насколько широки у него познания в манипуляциях с душой, я узнал случайно, руки у Гарри задрожали. Что, насилие для меня, приемлемая опция? Да, даже слишком приемлемая. Отвлечь самого себя у Гарри не получилось. Он не сомневался в верности своих решений, и если бы он попал в такую же ситуацию, то опять бы обездвижил потенциального врага и вырвал нужные сведения. Гарри не питал иллюзий. Если он не будет сейчас действовать на опережение, то его убьют. Но его пугало то, с какой легкостью он сам таким образом превращается в чудовище. Но только чудовище и сможет выжить во всем том, что творится вокруг меня, с горечью осознал Гарри. Глава 38. Иголка в стоге сена. Весь следующий час Гарри провел в хлопотах вокруг Коннора. Кто же мог знать, что пробивание акклюментной защиты и беспрерывное длительное считывание воспоминаний будет иметь тяжелые последствия? Уж точно не Гарри. После того, как Коннор вернулся в апартаменты, к кровотечению из носа и головным болям добавились и другие проблемы. У него повысилась температура, он стал путать слова, заговариваться и в принципе был не в состоянии не то что стоять, а даже сидеть нормально. Гарри, в ужасе, что спалил ему мозг, пытался сделать хоть что-то. В итоге холодные компрессы на лоб немного помогли Коннору, и через минут 40 он заснул. Гарри же, заняв место в кресле, замерев, следил за ним. Он молился всем возможным богам, чтобы с ним не случилось непоправимое. К вечеру, убедившись, что Коннор таки не помрет от его действий, Гарри наконец немного расслабился. В апартаментах стало темно, за окнами зажглись фонари. Запалив огонь в камине, Гарри расфокусированным взглядом наблюдал за языками пламени и размышлял над событиями сегодняшнего дня. Почему Трела не решила, что я прорицатель? С чего вдруг желание проверить, могу ли я предсказывать будущее? Задумался он. Трела не была бесхитростна, как вчерашняя заплесневелая овсянка. Она не врала и говорила то, что думала. Гарри видел это по облаку разума, но то, что ее слова правдивы, еще не означало, что они истина в последней инстанции. Почему она захотела меня проверить? Ломал себе голову Гарри. Чем больше он размышлял над этим вопросом, тем сильнее его беспокоило совсем другое. А зачем было вообще объявлять на весь мир, что зал пророчеств существует? До сегодняшнего дня он особо не задумывался над этим. Но, действительно, зачем министерство раструбило про зал на весь свет? Это такая слабая попытка запугать врагов, мол, мы знаем ваши шаги наперед, поэтому бойтесь нас. Но ведь пророчество в шариках не смог бы прослушать тот, кому оно не предназначалось. Да и злопыхатели ведь тоже не сидели бы сложа руки и попытались бы захватить или часть пророчеств, или вообще их все. Искушение слишком велико. И я снова возвращаюсь к старому вопросу. А можно ли вообще доверять пророчествам? Ответа все еще не было. Его собственные эксперименты в этой области ни к каким важным откровениям не привели. Но то, что Дамблдор и Волдеморт относятся к пророчествам серьезно, говорило Гарри, что не все так просто. Ладно, смиримся на секунду с утверждением, что пророчества правдивы. Представим, что я Дамблдор. У меня в распоряжении целый зал, набитый шариками с записями пророчеств. Как я могу использовать их в своих целях, учитывая, что прослушать их может только тот, кому они предназначаются. Гарри припомнил слова Киры, которая жаловалась на текучку кадров. «ХММ, может, то, что в Орден набирают всех подряд, происходит не просто так. Объявления, тестирование и все такое прочее. То, что нельзя просто так взять и прослушать записи пророчеств, еще не значит, что ими нельзя воспользоваться. На шариках ведь есть ярлычки с фамилиями и именами. Не можешь сам прослушать записи, так найди тех, кто может, и заставь их». И тут у Гарри что-то щелкнуло в мозгу. Вот она, скрытая и самая важная проверка при отборе в Орден Феникса. Трелани, а возможно, и не только она, не просто наблюдает или охраняет зал пророчеств. Нет, она наверняка провела полноценную инвентаризацию там. Как она там говорила, настоящие прорицатели не могут предсказывать будущее друг другу. Вот почему Трелани захотелось проверить, не прорицатель ли я. Моего фальшивого имени наверняка не было в зале, поэтому Гарри ощутил покалывание во всем теле. Поэтому догадки было только две. Или Лоуренс не тот, за кого себя выдает, или он умеет прорицать будущее. Вот почему в комнате с красными шторами царило такое напряжение и маги были готовы напасть на меня в любой момент. Наверняка если бы Мюриэль смог добраться до конца, то его бы тоже отвели к Трелани. Гарри посмотрел на мирно спящего Коннора. Если моя догадка верна, то о нем пророчество есть и Орден обнаружил их в зале. Верно, он ведь указал в бланке свое настоящее имя. Значит, в какой-то момент его могут заставить прикоснуться к шарикам с записями. Стоп, мысль о том, что Коннор уже мог это сделать, пронеслась в голове Гарри. Мисс Уилкс отводила его и Софи для инструктажа. В воспоминаниях я не обнаружил ничего подозрительного по этому поводу, но какой бы идиот заставлял бы прикасаться к шарикам с пророчествами, а потом бы не стер воспоминания про это. В какой-то момент Гарри показалось, что он слишком ударился в конспирологию, что все его размышления отдают махровым сумасшествиям. Нет, если бы я был на месте Дамблдора, который просто помешан на пророчествах, то я бы поступил именно таким образом. Но если он и Орден действительно так и делают, то это же не должно было бы остаться полностью незамеченным. Пусть они подтирают воспоминания своим уволенным работникам, пусть даже стирают еще не нанятым, но шило в мешке не утаить. И даже если про эту особую проверку знают только Дамблдор, Трелани и мисс Уилкс, то это уже достаточно много народа. Гарри достал визитку из кармана. Журналистка. Похоже, не только меня смущают дела, которыми занимается этот орден. Как только Гарри подумал, что он разгадал этот ребус, он увидел одно важное противоречие. Если Дамблдор и компания действительно занимаются считыванием пророчеств, то почему меня до сих пор не поймали? Почему я все еще на свободе? Конечно, я слышал только одно пророчество, но оно было довольно туманным в своих формулировках. Может быть, другие такие же, и именно поэтому меня не поймали? Иначе смысл возиться со следящими шарами табу, если можно просто узнать чужое пророчество и таким образом добраться через другие руки до меня? Вздохнув, Гарри тяжело посмотрел на Коннора. Возвращение вновь и вновь к одному и тому же вопросу утомляло. Все его размышления имели смысл только в том случае, если пророчества не являются пустым звуком. Нет, не так, эти размышления имеют смысл, только если Дамблдор и компания верят в пророчества, а они, похоже, верят, подвел итог Гарри. Если же пророчества всегда сбываются и если Орден активно занимается считыванием записей из зала, то любой мой шаг не имеет смысла, им все и так уже известно. Вот только события последних недель доказывают, что это не так. Похоже, все эти пророчества не более чем бредни волшебников. Последняя мысль показалась Гарри особенно успокаивающей. В любом случае, у него было не так уж и много вариантов действий. Диадему следовало как можно скорее найти и украсть. Именно на это Гарри и собирался пустить все свои силы. Искать диадему, тренироваться в стихийной магии и найти способ противостоять дементорам, подумал он. Все остальное пока подождет. Неделю спустя Гарри понимал, что быстро найти диадему не получится, но не ожидал, что поиски затянутся так надолго. Снова найти комнату с красными шторами ему не удалось. Когда он пришел на следующий день в министерство, то за той самой дверью его ожидало пустое помещение. Аккуратные расспросы всех, кого ни попадя, также не помогли. Никто толком не знал, нигде обычно находится Трелани, никогда она показывается в министерстве. Дамблдор, в обычном понимании этого слова, собственным кабинетом также не обладал. Джона, мисс Уилкс или Грюма Гарри не видел с самого дня приема на работу. Сколько бы он ни шатался по министерству, Он не мог их найти. Тонгсон также ни разу не встретил. Гарри даже всерьез подумал, что стоило бы нападать на случайных работников в коридорах и начать считывать их воспоминания. Но его останавливал страх, что его могут поймать за этим занятием. Проследить за каким-то одним сотрудником до его дома или хотя бы пока тот покинет министерство, тоже не получилось. Все работники по окончании рабочего дня направлялись в атриум и трансгрессировали через каминную сеть прямиком к себе домой. И за этим процессом тщательно наблюдали Авроры. Ну, а лифтом наверх, который открывался в музее естествознания, пользовались только обычные посетители. Гарри уже начинал отчаиваться. Удобная возможность, чтобы проверить, не является ли Кира Ридглом, также не представлялась. Ведьму никак не удавалось застать одну, и она очень часто просто трансгрессировала, если надо было куда-то отправиться. Гарри физически ощущал, как время заканчивается. Всю неделю он потратил на то, чтоб прошерстить все закоулки министерства в поисках зала пророчеств. Уж там-то трела не точно должна была появиться хоть раз. Но и в этом начинании Гарри тоже потерпел поражение. Министерство представляло собой огромный бесконечный лабиринт, который словно был создан самим Пенроузом, прожившим долгие годы на Крите. Возможно, поиск зала проходил бы более успешно, если бы Гарри не приходилось прикидываться Лоуренсом и не заниматься работой, на которую его наняли. Но позволить, чтобы кто-то догадался, что он не тот, кем является, он не мог. Как и предупреждала Кира, работа поисковиком-артефактором при Ордене Феникса была немного за гранью законного. А если говорить прямо, то их основной задачей была кража определенных предметов. Вот так в середине февраля Гарри проводил время в гостиной загородного дома в ирландском Дублине, прикидываясь слугой важной особы, которая как раз и хотела купить этот дом. «Миссис Блэквилл, я бы хотела провести замеры». Кира, одетая в бордовое платье с корсетом, чинно попивала чай, сидя на диване. Напротив нее в кресле восседала пышногрудая дама средних лет, с родинкой над бровью. «У меня много всякого громоздкого хлама. Я должна быть уверена, что все поместится при переезде». Гарри, одетый в серебристую мантию, стоял с левой стороны от дивана и, не выказывая особого интереса, думал о собственных проблемах. Его больше волновала диадема, чем то, что нужно было как-то найти и украсть три особых предмета в этом доме. Коннор, облеченный в точно такую же серебристую мантию, сидел на быльце дивана с противоположной стороны и всеми силами старался очаровать хозяйку дома. «Может, у вас есть схема, план дома, или чертежи? Я бы мог помочь поискать». По лицу Киры пронеслось раздражение, но она очень быстро взяла себя в руки. «Не обращайте внимания на моего слугу». «Ох, да как же на него не обращать внимания?» Миссис Блэквилл стрельнула глазами в сторону Коннора и довольно улыбнулась. «Но, должна сказать, это очень необычная просьба. Я не знаю, могу ли я позволить провести замеры. А уж по поводу каких-то чертежей мне вообще ничего не известно. Мой покойный муж всем этим занимался, а я в этом ничего не понимаю. Почему бы просто не взять да и не купить этот дом? Тут куча места, и на многие мили вокруг нет ни единой живой души. Красота, тишина, чего бы еще желать для загородной жизни?» Коннор, ответив на улыбку миссис Блэквилл, не стесняясь, стал рассматривать громадное декольте ее темно-фиолетового платья. Та, заметив интерес, чуть наклонилась вперед и, подхватив галету с кусочком яблока с подноса на столе, закинула еду себе в рот. «Я притворяюсь австралийцем, который притворяется слугой английской аристократки. Интересно, на каком уровне вложенности у меня запекутся мозги?» Кинув украдкой взгляд на напольные часы с маятником, Гарри с тревогой посмотрел на стены комнаты. В фиолетовом свете, скрытом от всех глаз, он видел начерченные символы на обоях и потолке. Кое-где даже встречался уже знакомый ему по гоблинскому дому перечеркнутый круг. Символы нервировали Гарри. Перед тем, как они вошли в дом, Кира предупредила, что тут может быть опасно, но, похоже, даже она не понимала, насколько. Чего желать? Кира приподняла уголки губ в улыбке, но ее глаза так и остались неподвижны. «Например, чтобы весь хлам из моего старого дома тут поместился. Вы даже не представляете, как много у меня вещей. Кроме того, со мной будут жить еще и слуги. А уж поверьте мне, все их пожитки не поместятся в маленький чемоданчик. До сих пор не могу поверить. Это так эклектично, держать слуг магов», — восхитилась миссис Блэквилл. «Мой муж всегда считал, что только эльфы знают, как правильно прислуживать. Вот только я другого мнения. Эти маленькие засранцы очень часто делают совсем не то, что ты их просишь, и у них есть только один плюс – их труд бесплатен. Как же жаль, что в США отменили рабство. Я бы не отказалась от парочки хотя бы магловских слуг. Вы знаете, после смерти мужа я уже давно собиралась туда переехать, да вот только этот дом мешает. Я бы хотела его поскорее продать. Гарри, пропустив пространные речи миссис Блэквилл мимо ушей, вновь посмотрел на часы. Внезапно за окном вдалеке раздались взрывы. Миссис Блэквилл остановилась на полуслове и удивленно поднялась с кресла. Что? Что там происходит? Подойдя к окну, она прикрыла глаза от яркого солнца и стала всматриваться в необъятный сад, который окружал дом. Грымза. Грымза. Чертов эльф. Вы же говорили, что у вас тут тихо, недовольно сказала Кира. Я рассчитывала, что в этом захолустье будет спокойно, а у вас тут дебоширит. Сама не знаю, миссис Блэквилл достала волшебную палочку. Я последний год не так уж и часто тут бывала. Может, новые соседи? Грымза. Да чтоб тебя гоблины в подворотне сожрали. Где тебя черти носит? Недовольно пробурчав под нос, она повернулась к Кире. Побудьте пока тут, а я пойду разберусь, в чем там дело. Конечно, мы никуда не спешим. Кира доброжелательно оскалилась и медленно отхлебнула чай из чашки. Миссис Блэквилл, приподняв подол платья, быстрым шагом вышла из гостиной. Второй этаж. Коннор, встав с быльца дивана, направился в сторону лестницы. Восточное крыло и библиотека. Гарри также сорвался с места. Тогда на мне западная и гостиная. Кинула им вслед Кира и, отставив чашку на столик рядом, встала и достала волшебную палочку. Гарри, перейдя на легкий бег, петлял по коридорам дома, которые были заставлены чучелами медведя и громадными картинами на стенах. Из кармана его мантии вылетел сложенный листок с нарисованным ножом, тарелкой и большим браслетом. Именно эти предметы нужно было сейчас найти и при этом постараться уложиться в 10, максимум 15, минут. За последнюю неделю Гарри успел заметить, что все задания Ордена Феникса были теми еще самоубийственными миссиями, но вот конкретно это ему не нравилось больше всего. Кира говорила, что попасть в дом без приглашения невозможно и что старый владелец, который не так давно умер, постарался защитить его от непрошенного вторжения. Но вот чего она точно не знала, так это того, что внутри есть еще кое-какая дополнительная защита, скрытая от глаз. Символы на стенах, которые до этого никак не двигались, начали пульсировать и переливаться мягким светом. Гарри, стараясь не смотреть на них, продолжал идти вперед, периодически кидая взгляд на бумагу, зависшую в воздухе перед ним. Добравшись до тупика с дверью, он заставил ее открыться и прошел в комнату с музейными столами. «Нет, нет, нет, нет», – пробегал он взглядом по предметам, которые лежали под стеклом. И хотя час тому назад хозяйка дома провела им тут небольшую экскурсию, Гарри все равно решил обстоятельно проверить, что нужных ему вещей действительно тут нет. Закончив, он прошел через дверной проем в громадную круглую комнату со стеклянным потолком, через который было видно небо. Все стены были заставлены стеллажами с книгами. В центре комнаты стоял манекен в доспехах с копьем в руках, Диссендиум. Гарри взмахнул волшебной палочкой. Ничего не произошло. Я начинаю терять веру в палочковое волшебство. Опустившись на колени, он уперся руками в пол. Проведя пальцами по деревянному настилу, он бессильно пробормотал. Ну и как мне туда попасть? Пол в этой комнате был не совсем обычным. В фиолетовом свете он был словно полупрозрачным, и за ним, как видел Гарри, скрывалось что-то еще. Надавив рукой на пол, он почувствовал, как его ладонь начала проваливаться словно в песок. Мгновение, и деревянный настил стал стремительно засасывать Гарри. «Эо, я передумал. Переживу, если не буду знать, что там». Испугавшись, Гарри попытался отдернуть руку. «Нет-нет». Манекен в доспехах покачнулся и тоже начал проваливаться вниз. Деревянный пол пошел волнами, а затем полностью исчез. «Ау!» – воскликнул Гарри и отставил руки впереди себя, ожидая, что он сейчас упадет в какую-то бездонную яму. «Вау!» К его удивлению, он и манекен зависли в воздухе. Но это ощущение было ложным. Они очень медленно падали вниз. Стеллажи с книгами, которые стояли у стен, двигались вверх, а стеклянный потолок становился все дальше и дальше. Гарри наколдовал маленький шарик с огнем и направил его вниз, к дну комнаты. 200 футов, не меньше, присвистнул он и посмотрел на часы на запястье. Прошла только минута, но времени на то, чтобы долго падать, у Гарри все равно не было. Повертев головой по сторонам, он, завидев манекен в доспехах, протянул руку в его сторону. К Копье вырвалось из цепкой хватки металлического человека и прилетело к Гарри. Со стеллажей в это время одна за другой начали соскальзывать книги и падать вниз. Гарри, обхватив копье двумя руками, направил его вниз и сосредоточился. Оружие пришло в движение и полетело, потащив его за собой. Когда до пола оставалось 8 футов, гравитация начала действовать как обычно. Не ожидая этого, Гарри камнем рухнул на пол. Рядом с ним упали книги, а в отдалении с грохотом приземлился манекен с доспехами. Потирая ушибленные колени, Гарри встал на ноги. По стенам круговой комнаты загорелись факелы. Увидев невзрачную деревянную дверь, Гарри направился туда. Створки, подчиняясь ему, отворились и открыли проход в еще одну комнату. Тут также, как и наверху, была куча музейных столов с разным хламом, чучела и скелеты животных. Поежившись, Гарри достал из кармана бумагу с нарисованными предметами. Запустив вокруг себя парочку огненных шаров для освещения, он стал бродить меж столами, высматривая свою добычу. Из комнаты, через которую он сюда прошел, послышалось шуршание. Краем глаза Гарри заметил какое-то движение. Резко повернувшись, он увидел, как в его сторону по полу ползли книги. Гарри отшвырнул их от себя стихийной магией подальше. Когда в этой комнате он ничего не нашел, он перешел в следующую и продолжил поиски. Шуршание и странный треск становилось все сложнее игнорировать. Гарри проверил время. Прошло 3 минуты. В соседней комнате раздался звон разбитого стекла. Вздрогнув, Гарри кинул быстрый взгляд на дверной проем и подошел к большому шкафу. «Не отвлекаемся», — сказал он вслух, чтоб успокоить себя. Дверцы шкафа раскрылись. Вытягивая ящички, Гарри стал рыться в их содержимом. На периферии своего зрения он видел, что все содержимое комнаты пришло в движение. Чучело медведя и собак, похрустывая, неуклюже направлялись в его сторону, а книги одна за другой ползли по полу из соседних комнат. Гарри оторвался от содержимого шкафа. По полу к нему прыгало чучело стервятника с застрявшими в крыльях осколками стекла. «Времени на вас нет», — подумал Гарри и посмотрел на свои ботинки, а потом на потолок. «Отбиваться от защитных чар дома не входит в мои цели». Решив использовать такой же трюк, какой он провернул с копьем, Гарри заставил свои ботинки и себя вместе с ними взлететь к потолку. «Ауч!» — воскликнул он, перекувырнувшись в воздухе и ударившись головой об дверцу шкафа. В глазах заплясали звездочки. Зависнув под потолком, Гарри заткнул край серебристой мантии за пояс, чтобы та не болталась и не закрывала обзор. Предметы из шкафа один за другим стали подлетать к нему. Как только Гарри убеждался, что это не то, что ему нужно, то все эти вилки, брелки, ободки и осколки вас сразу же отлетали подальше в угол комнаты. Движущиеся чучела и книги на полу постепенно начали образовывать пирамиду. Один особо настырный медведь махал лапами, пытаясь достать до Гарри. «Нет, нет, все не то», — раздраженно бормотал Гарри. Пирамида под ним все увеличивалась в размерах. Стервятник, карабкаясь по книгам, поднялся наверх. Замахав крыльями, он попробовал подпрыгнуть. «Брысь отсюда», — Гарри махнул ладонью, и стервятник, который пытался клюнуть его, отлетел в угол комнаты в кучу другого хлама. Когда весь шкаф был уже почти опустошен, наконец удалось найти один из предметов. Перед Гарри зависла каменная тарелка с выдавленными на ней двумя мужскими лицами. «Ну, хоть что-то», — воскликнул он, сверяясь с рисунком на бумаге. Засунув тарелку за пояс, Гарри проверил время. Прошло 6 минут. Куча хлама, которую он набросал в углу, тоже начала подавать признаки жизни. Вилки, заржавелые ножи и сломанные тарелки решили, что им тоже пора присоединиться к пирамиде. «Быстрее, быстрее!» Гарри заставил оставшиеся предметы из шкафа вылетать с удвоенной скоростью. Чучело медведя вскарабкалось на хламовую пирамиду и стало махать лапами. Гарри неловко отступил по потолку в сторону. «Ну, в этой комнате вроде бы все», — пробормотал он, почесав голову, которая начала болеть от большого притока крови. Завидев дверной проем в другой зал, он стал вышагивать по потолку. Внизу же оживший хлам, поняв, что вор перемещается, тоже двинулся вслед за Гарри. Медведь скатился с горы, чучело собак и птиц засеменили по книгам и тарелкам, которые резво ползли по полу. Перейдя в последнюю комнату с обычными столами, Гарри завис в центре и вновь заставил подлетать к себе предметы для проверки. Прошло уже 8 минут. Перед глазами Гарри вереницей пролетали бусы, браслеты, серьги и другие украшения. 9 минут. Ожившие предметы с каждой секундой вели себя все более активно. Уже не только чучела пытались напасть на Гарри, но даже книги и столовые приборы старались подпрыгнуть выше, чтобы достать до него. Есть, еще один остался, обрадовался Гарри, обнаружив браслет в форме изогнутой восьмерки. Черт, времени больше нет, 10 минут, которые Софи гарантированно должна была отвлекать миссис Блэквилл, уже истекли. Как предупредила Кира, дополнительно могло быть еще 5, но не более. Если нож тоже находится тут, а я сейчас уйду, то потом мы его никогда не найдем, подумал Гарри и продолжил проверять содержимое комнаты. Наконец и столы вступили в игру. Перебирая своими деревянными ножками, они стали занимать места прямо под Гарри, чтобы ожившему хламу было легче достать до потолка. «Ну же, ну!» – нервничал Гарри. Чтобы до него было сложнее дотянуться, он стал ходить по потолку туда-сюда. Чучело медведя раскусило эту тактику и решило, что стоит сбить наглеца. Так оно стало запускать в Гарри книги, чашки и вилки. 12 минут. Комната была проверена, но последнего предмета Гарри так и не нашел. «Ладно, пора убираться из этого подземного музея до исторического мусора», подумал он и достал волшебную палочку. Акция метла. На его призыв никто не прилетел. Разочарованно простонав, Гарри отпустил контроль над своими ботинками и упал на хлам внизу. Почуяв близость врага, чучело наперебой ринулись в его сторону. Гарри, отбиваясь от летящих в его сторону книг, побежал по хламу к выходу из комнат. Ноги его то и дело разъезжались в стороны, а в глазах двоилось от долгого висения под потолком. Добежав до круглой комнаты, Гарри огляделся по сторонам. Сверху книги падали уже нескончаемым потоком. Акция копье. Гарри махнул волшебной палочкой. Откуда-то из-под книг вынырнуло копье и прилетело ему в руку. В дверном проеме показалась орда чучел. Гарри обхватил широким хватом копье и поднял его над своей головой. Зависнув на оружии словно на перекладине, он заставил его медленно подниматься вверх. Стараясь не смотреть вниз, Гарри так долетел до входного проема в библиотеку и спрыгнул на пол. Да, незаметно поискал, Гарри выкинул копье в яму, в которую превратилась библиотека. Деревянный пол, похоже, не собирался возвращаться на свое место. Закрыв за собой дверь, Гарри расправил серебристую мантию и пошел по коридорам обратно в гостиную. Символы на стенах словно взбесились и переливались всеми оттенками фиолетового цвета. Игнорируя их, Гарри зашел в комнату, где уже восседала в кресле миссис Блэквилл. Всклокоченная Кира, сидя на диване, отрицательно мотнула головой и вопросительно на него посмотрела. Гарри быстро показал 2 пальца так, чтобы этого не видела миссис Блэквилл. Кира одобрительно улыбнулась. Коннор же, хмурый словно туча, стоял слева от дивана. «Все хорошо, ты нашел уборную?» Миссис Блэквилл участливо обратилась к Гарри, который выглядел красный как рак. «Да, КМХ». Гарри кулаком прикрыл рот и занял место справа от дивана. «Ох, надеюсь, это не из-за тех угощений, которые притащил мой эльф». Миссис Блэквилл поправила опаленный подол платья и смахнула засохший листок, который застрял у нее в волосах. «Не волнуйтесь за меня», — заверил Гарри. «Все хорошо». Миссис Блэквилл, удостоверившись, что слуга ее гостей не заблюет ей ковер или диван, сразу же переключилась на эльфа, который вошел в гостиную. «Ты где был, Грымза? Я тебя звала черт знает сколько раз. Простите, хозяйка». Эльф, держа в руках тяжелый поднос с нарезанным сыром и яблоками, смешно расшаркался и слегка поклонился. «Вы сказали мне убраться, ведь ваша важная гостья ненавидит эльфов. Я боялся нарушать ваш запрет. Как ты мне надоел!» Миссис Блэквилл потерла пальцами висок. «Я тебе за такое своеволие подарю одежду, и ты больше не будешь прислуживать мне». «А нет, Грымза не заслужил такого». Эльф поставил поднос на стол и отступил назад. В его словах не было слышно ни страха, ни ужаса. Гарри с некоторой долей удивления посмотрел на эльфа. Похоже, Грымза хотел, чтобы его хозяйка даровала ему свободу. «Ах, так, ну тогда я отправлю тебя к своим дальним родственникам и будешь служить им, пока не превратишься в засохший сморчок», процедила миссис Блэквилл. «Убирайся отсюда, глаза бы мои тебя не видели. Грымза с радостью прислуживает волшебникам семьи Блэквилл, но ваши родственники к ним не относятся». Эльф поклонился и с громким хлопком трансгрессировал прочь. «Вот мелкий гад». Миссис Блэквилл постаралась сохранить самообладание и не запустить в своего слугу чашкой, хотя было видно, что она уже собиралась замахнуться рукой. Коннор в это время словно загипнотизированный смотрел на поднос на столе. «Киру, похоже, тоже что-то там заинтересовало. Нож», — догадался Гарри, увидев столовый прибор, воткнутый вертикально в круглую головку сыра. «Позвольте, я за вами поухаживаю», — вызвался Коннор, подойдя к столику и протянув руку к ножу. Из коридора, откуда пришел Гарри, раздался сильный грохот. «Ну что опять?» Миссис Блэквилл расстроенно подскочила с кресла. «Что за день такой сегодня?» В гостиную из коридора волнами хлынули книги вперемешку с тарелками, кубками, монетами и другими предметами старины. «А-а, да что тут происходит?» Миссис Блэквилл истерично завизжала, когда в дверном проеме показалось чучело медведя. «Грымза-а!» Кира резко поднялась с дивана и протянула руку в сторону Коннора. «Это он?» – спросила она, подхватывая переданный ей нож. «Да, он. Ларри, а что у тебя?» «Тарелка и браслет», – ответил Гарри. «Отлично. Убираемся отсюда», – скомандовала Кира и пошла в сторону выхода из дома. Коннор и Гарри последовали за ней. «Грымза, остолбени, остолбени». Миссис Блэквилл швыряла заклинаниями направо и налево, пытаясь остановить хлам, который прибывал из коридора. Книги, хлопая страницами, прыгали по мебели, пока тарелки с монетами вперемешку волнами плескались внизу. Гарри, Кира и Коннор почти добрались до входной двери, когда у них на пути трансгрессировал эльф. Приподняв руки, он что-то собирался сказать, но его остановил красный луч заклинания. «Остолбени!» — рявкнул Коннор, и обездвиженный эльф рухнул на пол. «Нет!» — выкрикнул Гарри и со всей силы ударил его по руке с волшебной палочкой, но было уже поздно. Невидимые фиолетовые символы на стенах перестали пульсировать и резко потемнели. Входная дверь и окна испарились, а на их месте появились заросли из камней. «Бомбарда Максима!» Кира швырнула заклинание в стену справа от того места, где была входная дверь. От взрыва разлетелся на щепки маленький столик, стоящий рядом. На стене же не осталось ни царапины. Вот черт, только такой защиты нам не хватало. Ладно, я видела стеклянный потолок в библиотеке, может, там получится выбраться. Туда будет сложно добраться, сказал Гарри. Оттуда сейчас и валит чучело и другой мусор. Тогда будем пробиваться с боем, заявила Кира и решительно потопала обратно в гостиную. Она махала волшебной палочкой словно дирижер и отшвыривала от себя обезумевшие книги, которые пытались напасть. В гостиной в это время наступил настоящий Армагеддон. Миссис Блэквилл стояла на диване и в ужасе пыталась успокоить вещи и своих гостей. «Поверьте, с этим домом все в порядке. Остолбени, остолбени. Это просто маленькое недоразумение. Грымза, бесполезный ты эльф. Хозяйке нужна помощь. Остолбени. Я готова сбросить цену. Мы еще можем договориться». Кира молча отбивала нападки на себя чучело и упорно шла по книгам и другому хламу, которого навалило уже по колено. «Мы не выберемся через библиотеку», — сказал Гарри, поскользнувшись на тарелке, со всего размаху упал. «Ой, можем попытаться через второй этаж», — выкрикнул Коннор, отбрасывая от себя чучело стервятника и помогая Гарри подняться. «Нет, идем в библиотеку», — не отступала от прежнего курса Кира. Хлам все активнее старался нападать на гостей дома. Чучело птиц и других мелких животных залихватски прыгали по ползущим тарелкам и так и норовили кого-то укусить. В коридорах вещи уже навалили 7-футовый слой над полом. «Мы там не пройдем», — сказал Гарри, протиснувшись в следующий коридор сверху по хламу. Дверной проем в библиотеку уже не был виден. Оттуда непрерывно вываливались книги. «Деприма. Бомбарда Максима». Кира кинула пробивающее и взрывное заклинание в стену над проходом в библиотеку. Черти бы побрали этого Блэквилла. От заклинаний книги лишь на мгновение разлетелись в стороны, но стена так и осталась целой. Кира посмотрела на часы на запястье. «У нас еще 2 минуты, и должна вступить Софи. Движемся к западной стороне дома». Гарри, проклиная про себя Коннора, который активировал защитные чары дома, пошел за Кьярой обратно. Каждый шаг давался с особым трудом. Предметы внизу постоянно двигались, и ноги в них вязли. «На втором этаже там был балкон, может, он еще открыт», — подал голос Коннор. «Нет», — рявкнула Кира, отбрасывая книги, которые пытались прыгнуть ей в лицо. Внезапно раздался взрыв, от которого содрогнулся весь дом. Гарри, Кира и Коннор с удвоенной скоростью стали пробираться по хламу. Завернув за поворот, по коридору они добрались до громадной дыры в стене. Выбравшись на улицу, они запрыгнули на метлы, которые для них приготовила стоящая рядом Софи. «Ларри, отдавай, что нашел?» Кира протянула руку к Гарри, как только вся четверка вылетела за границу владений миссис Блэквилл. «Вот», Гарри вытащил из серебристой мантии браслет и тарелку. Кира махнула волшебной палочкой, и предметы подлетели к ней. «Отлично», с облегчением вздохнула она. «Все прошло не так уж и плохо, и было бы гораздо лучше, если бы вы придерживались плана». Она сурово зыркнула на Коннора и Софи. «Ты какого черта толкнул ту бодягу про чертеж план, Коннор? А ты, Софи, зачем занималась отсебятиной? У тебя была простая задача – отвлечь хозяйку дома взрывами и хулиганскими выходками. А ты с ней решила разговоры поточить. Те бомбочки, которые вы мне дали, непредсказуемо взрывались». Софи указала на свою отсутствующую бровь и обожженные волосы. «Мне пришлось придумывать на ходу. Да и тот лимит, что вы выделили на поиск, был явно недостаточен», — поддакнул Коннор. 10 минут на такой громадный дом было очень мало. Я решил, что я могу отвлечь миссис Блэквилл, пока вы и Ларри будете заниматься поисками. Я вас не просила думать. Вы должны были действовать согласно моему плану с минимальными отклонениями», — сказала Кира. Гарри во время их спора отлетел немного назад на метле. «Ваш план был самоубийственен», — с обидой в голосе сказала Софи. «Вы бы ничего не успели найти за 10 минут, и все равно пришлось бы нападать на всех обитателей дома. Ларри-то хватило 12 с копейками минут, чтоб найти два предмета», — с плохо скрываемым ядом в голосе сказала Кира. «Коннор, если бы ты не зевал, тоже смог бы найти нож. Ты же взял второй этаж, а там была кухня. На меня напал манекен с доспехами, который стоял в коридоре второго этажа». Коннор приподнял одежду на торсе, показывая глубокие порезы. «Я вынужден был отбиваться. В любом случае, эта миссия была чистым самоубийством. Даже 15 минут было мало. Мы занимались поиском иголок в стогах сена». Кира выразительно посмотрела на Коннора в ответ и повернулась к Гарри. «Тебе ведь хватило времени?» «Да, мне показалось, что стоит поискать в библиотеке», — ответил Гарри. «Там я и нашел предметы». «Это все твои прорицания?» — поинтересовалась Кира. «Да», — уклончиво ответил тот. «Ну надо же, я начинаю обретать веру во все эти предсказательские бредни», — хмыкнула Кира. «Лады, нам осталось сбагрить артефакты и работа на сегодня завершена. А вы сможете это все сделать без меня?» — спросила Софи. «Я смертельно устала». «Конечно, ты можешь быть свободна», — сухо ответила Кира. Получив разрешение от своей начальницы, Софи тут же трансгрессировала, а ее метла, лишившись наездницы, упала на землю. «Нет, я буду вынуждена с ней попрощаться», — Кира покачала головой. «Ее самодеятельность и наплевательское отношение уж слишком сильно меня раздражают». Тройка прилетела к небольшому полуразрушенному замку. Оглядевшись, Кира нашла глазами старый пень у обочины дороги. «Коннор, наблюдаешь сверху. Ларри, за мной». Кира направила свою метлу к пню. Гарри, не отставая, полетел за ней. «Ты меня пока не разочаровываешь», — Кира спрыгнула с метлы на землю и, не поворачиваясь к Гарри, бросила на пень тарелку, нож и браслет. «Молчалив, исполнителен. Эти качества я всегда ценила очень хорошо. Орден будет осведомлен о твоей работе сегодня. Ты сэкономил нам кучу времени там, в доме». Кира, осмотрев пень, подняла с земли рядом небольшой завязанный мешочек. «Неразговорчивый я потому, что не могу постоянно поддерживать свой австралийский акцент», — подумал про себя Гарри. Зачерпнув порошок из мешочка, Кира кинула его в сторону пня, и все три предмета исчезли в клубах зеленого дыма. «Вы ведь не рассчитывали, что мы сможем за те 15 минут что-то найти?» — спросил Гарри. «Нет, конечно», — Кира отрицательно покачала головой. «Но для отсчета нужно было указать, что мы пытались. Меня и так слишком поздно поставили в известность, что покойный мистер Блэквилл хорошо защитил дом и что у него там будет громадное количество музейного хлама. Так что думать, что на поиски будет потрачено менее чем полдня, было бы глупо. Итак, вся операция готовилась в попыхах. Вдова собиралась сегодня-завтра продать дом, нужно было спешить». Гарри кивнул. Чего-то подобного он и ожидал от своей начальницы. «На сегодня все. Можете оба быть свободны», — сказав это, Кира трансгрессировала в неизвестном направлении. «Это все?» — крикнул сверху Коннор. Гарри кивнул в ответ. Открыв дверь в апартаменты, которые снимал вместе с Коннором, Гарри устало доплелся до кресла. Швырнув на столик пакет с едой, он вытянул из кармана мантии книгу по рунам и древним символам, которую взял в библиотеке. «И где на тебя брать силы?» Повертев в руках толстый фолиант, Гарри кинул его рядом к пакету. Сев в кресло, он устало потянулся. «Коннор, как обычно, где-то пропадал». От души зевнув, Гарри посмотрел в сторону камина. Наваленные деревяшки в топке полыхнули огнем. Из пакета на столе вылетела упаковка мармеладных мишек и с пластиковым треском разорвалась. «Снова вишневых мало», — вздохнул Гарри. Красные и зеленые мишки выстроились в линию и полетели по одному к нему в рот. Тщательно пережевывая свой ужин, Гарри посмотрел на диван, который взлетел на несколько футов над полом. Одна из деревяшек на полу повернулась, и из импровизированного тайника вылетел прямоугольный камень, куда Коннор опять подевал ручку. Гарри недовольно зыркнул на столик и заглотил двух слипшихся мармеладных мишек, которые подлетели к нему. «Чем я должен писать?» Прямоугольный камень медленно стал превращаться в блокнот. Подлетев к Гарри, он завис горизонтально и раскрылся примерно на середине. «Акция ручка!» Гарри махнул волшебной палочкой. Ручка вылетела из-под кресла и упала ему на колени. Гарри задумчиво потер подбородок и стал всматриваться в схему коридоров министерства, нарисованную в блокноте. Из кармана его брюк вылетел сложенный в несколько раз кусок пергамента и, раскрывшись, завис в воздухе рядом. «Так-так, значит, там тоже тупик и ничего интересного», — думал Гарри, пока ручка методично перерисовывала содержимое пергамента в блокнот. «Тогда, завтра начну осмотр следующего этажа». Как только в блокнот был перенесен рисунок из пергамента, последний немедленно перелетел в горящий камин и сгорел без остатка. Доев мармелад, Гарри откинулся в кресле. Последняя неделя была утомительно непродуктивной. Гарри уже сомневался, в своем ли он был уме, когда решился на авантюру с работой в министерстве. Он не был Джеймсом Бондом, и необходимость постоянно поддерживать личину Лоуренса начала раздражать уже буквально через два дня. Следить за каждым своим словом, следить за каждым своим действием, ни на минуту не ослаблять контроль. И выхлоп от этого всего нулевой, Гарри закатил рукав свитера и посмотрел на свое предплечье. Место, где была вшита вторая волшебная палочка, сильно покраснело. От Релани я узнал мало новых сведений. Только то, что она редко посещает министерство, а если и появляется там, то только в сопровождении охраны. Это плохо, очень плохо. Блокнот вновь превратился в камень и спрятался под половицей. Диван, все это время висевший в воздухе, мягко опустился на пол. Не густо за такой громадный промежуток времени, Гарри закатал обратно рукав и махнул волшебной палочкой. Экспекто патронум. Из волшебной палочки вырвался небольшой клубок белого дыма и тут же рассеялся. «Да чтоб тебя!» Разозлившись, он швырнул волшебную палочку на стол. Как только у Гарри выдалось свободное от работы и от рыскания по министерству время, он сразу же направился в библиотеку Мерлина, чтобы найти способ противостоять дементорам. Как оказалось, убить этих тварей в балахонах было нельзя, но вот отогнать с помощью специальных чар можно. Заклинание Патронуса могло вызывать магическую сущность, которая должна была отпугивать дементоров. Вот только у Гарри эти чары не получались. Для вызова Патронуса следовало поднимать из памяти самые свое лучшие и светлые воспоминания. Ни многократная отработка, ни мастерство эти чары наложить не помогли бы, и Гарри из раза в раз терпел поражение. Ни одно его воспоминание не позволило вызвать Патронуса, а это значило, что если на него снова нападут дементоры, то он будет бессилен против них. Гарри взял в руки книгу по рунам и, раскрыв ее, приготовился читать. В комнату, громыхая ключами в замке, ввалился Коннор. «Я только что видел в коридоре нашу мадам Квазимода», — сказал он, имея в виду их арендодательницу. Она объявила вендетту закрытым балахонистым платьем. «Что случилось?» Я чуть не сблевал от ее внешнего вида. Без понятия, Гарри поежился в кресле, вспоминая неприлично узкое платье арендодательницы, как для женщины ее габаритов. «А ты чем занят?» Коннор стянул с себя серебристую мантию и швырнул ее на вешалку. «Читаешь? Вот прямо взаправду? Да проклинать колотить! Тебе что, 120 лет стукнуло в четверг? Не еет!» Гарри, недоумевая, оторвался от книги. «Так, хватит этого! Заканчивай!» Коннор вырвал книгу у него из рук и швырнул ее на диван. «Мы пойдем в бар, где наливают кислый шмурдяк, в котором полторы капли алкоголя. Мне девы из министерства про него рассказали. Так что умой свою лысину и пошли. Зачем туда идти?» Без энтузиазма спросил Гарри. «Зачем идти?» Коннор вытаращил на него глаза. «Чтобы напиться, естественно. Ну и чтобы плотнее пообщаться с работницами министерства. Давай, поднимайся. Тебе там понравится». Гарри, немного подумав, решил, что глупо было бы не соглашаться. В праздных разговорах с работниками министерства были шансы выведать что-то нужное. Благодаря тому, что Коннор очень легко заводил знакомства, Гарри, отираясь рядом, таким образом как раз и удалось собрать имеющиеся крохи сведения от Релани. «Окей, сейчас оденусь и пойдем». Гарри встал с кресла и подошел к вешалке, чтоб накинуть на себя утепленную мантию. «Нет-нет», – остановил его Коннор, копаясь за диваном. «Мы идем в Магловский бар, так что не надо пугать местных этими тряпками». Пожав плечами, Гарри не стал спорить и надел обычную куртку. Похлопав по карманам брюк, он проверил, что мешочек с антиоперационным порошком и пузырек веритосерума все еще на месте. А с чего вдруг волшебники в обычный бар ходят? Магических мало, там дешево. К тому же, по слухам, туда иногда наведывается Селестина Уэрлок, чтобы обкатать свой новый песенный материал. Может, нам сегодня повезет и мы ее встретим. Коннор достал из-за дивана полосатый шарфик, отряхнул его от пыли и накинул себе на шею. «Все, я готов, пошли». Бар «Любовный напиток» представлял собой двухэтажное помещение со сценой для выступлений, столиками и громадной барной стойкой, за которой сновали две девушки-работницы. Посетителей было немного. В баре стоял полумрак и играла тихая музыка. «Пошли, я сначала закажу себе что-то, чтобы горло промочить». Коннор потащил Гарри к барной стойке. Очаровательно улыбнувшись барменше, он достал из кармана обычные деньги и положил на стол. «Одну кровавую Мэри. Сдачу можешь оставить себе, золотце».